Глава 13. В послании, которое получил Хаул, было объявление войны. Правитель Снежной империи бросил вызов ледяному колдуну и в данный момент переправлял свое войско через Вороний перевал. Понятно, что смерть супруги он принял как личное оскорбление. А кто его надоумил пойти войной, и так было ясно. Эльдаган использовал любой шанс, чтобы не допустить открытия врат, как всегда руководствуясь принципом меньшего зла. И сейчас Хаул наблюдал с вершины горного пика, как разворачивается полный боевой порядок многочисленного войска на территории пустоши, всего лишь в 2 лигах от ледяной крепости. Теперь этой пустоши суждено было стать местом сражения, еще невиданного в истории Терна. Многочисленная армия против одного единственного колдуна. И там, в рядах этих полков, стояли далеко не одни лишь люди. Эльдаган не терял времени даром и собрал под стягами Снежной империи разных магических существ. Одни были исконными жителями Терна, другие, как знал Хаул, обитали в подпространстве. Откуда же взялись третьи, он не мог себе даже представить. Одним словом, хранитель мира хорошо подсуетился и вытащил свой козырь в самый последний момент. И сейчас он был где-то там, среди многочисленного войска. Но разглядеть, где затаился Эльдаган, колдун не успел. Крик, от которого, казалось, сорвется с горы лавина, вырвался из глоток тысяч крылатых бестий. Очевидно, хранитель мира предвидел скорое появление врага, и все приказы были отданы заранее. Маарлоки подняли луки, люди-арбалетчики вскинули свое оружие. Из задних рядов войска вперед выдвинулись катапульты и баллисты, влекомые упряжками быков. Стая взлетевших крылатых тварей устремилась на ледяного колдуна. Ледяная магия, подчиняясь воле хозяина, вырвалась на свободу тончайшими иглами. Однако же, прежде чем рой смертоносного льда достиг их первых рядов, твари резко рассредоточились, ловко уворачиваясь от смертельного заклинания, и, как ни в чем не бывало, продолжили стремительный полет. На принятие решения оставались считанные секунды. Крылатые твари во весь опор неслись на Хаула, за спиной которого возвышалась ледяная крепость. И еще не факт, что им не был отдан приказ добраться до Виктории. Эльдагану было глубоко плевать, как сохранить равновесие, и если для этого придется убить избранницу солнца, без силы которой невозможно будет открыть врата в обетованное, он, не моргнув глазом, это сделает. Резко присев на корточки, колдун коснулся пальцами заснеженной поверхности пика. Раздался чудовищный треск и протяжный грохот. Высоко вверх, отрезая путь крылатым тварям, взметнулась стена жидкого льда, ослепительно сверкая в лучах бледного зимнего солнца. Выхватив из ножен ледяной клинок, Хаул отбил первую атаку бестий. Торжественно звеня, лезвие рассекало тела нападающих, проходя как нож сквозь масло, и обращало в прах все, до чего могло дотянуться. Но твари, невзирая ни на что, пытались идти напролом, и в конечном итоге Хаулу ничего не оставалось, как просто раскрыть портал и увлечь стаю в подпространство. Заперев крылатых тварей, ледяной колдун вышел из арки портала на расстоянии 100 метров от войска Снежной империи. Заметив врага, арбалетчики мгновенно вскинули оружие, но прежде чем выпущенные болты достигли цели, под серым небом на затканной вечным снегом пустоши вспыхнуло новое солнце. Синее пламя в тон вершинам гор раздалось огромным шаром, заключив ледяного колдуна в полупрозрачную сферу. Земля полыхнула миллиардами крошечных ледяных духов, образовавших вокруг Хаула непроницаемый барьер. Сжимая рукоятку ледяного клинка, он шел вперед, бесстрашно ступая по огню. Он искал взглядом Эльдагана, чтобы, наконец, оборвать бесконечную жизнь темного эльфа, до краев наполненную хитрыми интригами и коварством. Первый ряд пехоты двинулся вперед и тут же превратился в кучки серого пепла. Оставляя за собой шлейф синего пламени, Хаул продолжал наступать, направляясь прямо в центр, ожидающей его приближения армии. Яростный боевой восторг затопил душу ледяного колдуна. В этот миг он превратился в самого Вестника Смерти, и ему было плевать, кто перед ним. Давно сдерживаемая жажда разрушения наконец вырвалась из-под тщательного контроля. С того момента, как он вернулся в этот мир, после нескольких веков забвения, он впервые ощутил нечеловеческое упоение. В памяти вспыхнуло давно забытое сражение с Дерионом. Здесь же, на ледяной пустоши. Тогда он победил. Но Дериону все равно удалось отомстить Хаулу. Но тогда ледяной колдун ждал смерти. А сейчас? Сейчас он был не один. В его жизни появилась Виктория, которую он готов был защищать до последней капли крови. Имперское войско не могло устоять против всеуничтожающего льда. Центральный полк дрогнул, его ряды смешались, а затем кинулись в рассыпную, надеясь избежать неминуемой гибели. Люди бросали катапульты и баллисты. Кто-то, чтобы ничего не затрудняло бег, избавлялся от собственного оружия. Сквозь воцарившееся на поле сражения хаос, Хаул все так же искал Эльдогана, но темного эльфа так и не заметил. И только тут ледяной колдун понял, смотря на улепетывающих имперцев, что хранитель мира намеренно выманил его из замка. Резко обернувшись, Хаул взглянул на ледяную крепость, стоявшую все так же непоколебимо и величественно, как и прежде. Но что-то в груди колдуна сжалось, предчувствуя беду. Спустя короткое мгновение он раскрыл портал и оказался в крепости. Но Виктории там уже не было. Пока все внимание Хаула было занято имперским войском, Эльдоган обратился в темный вихрь и устремился к ледяной крепости. Но, не долетев до нее несколько метров, принял свой привычный облик и окинул высоко вздымающееся здание магическим зрением. Вокруг крепостной стены был установлен мощный барьер. Времени оставалось мало. Совсем скоро ледяной колдун расправится с многочисленными полками. Что ж, значит, придется поторопиться. Около 5 минут ушло на то, чтобы найти узелок в магической связке. Еще несколько на распутывание защитного плетения. Наконец, барьер вокруг крепости вспыхнул и погас, открывая путь к замку. Но хранитель мира не спешил ступать на территорию крепости и, прищурившись, взглянул на огромные ледяные статуи, украшавшие стены замка. Это сейчас они выглядели как настоящее произведение искусства. Но стоит чужаку ступить во двор крепости, как они тут же сойдут со своих постаментов, чтобы уничтожить пришлого. Много веков назад ему уже приходилось с ними сталкиваться. Тогда он шел на штурм ледяной крепости вместе с Дерионом, великим военачальником Севера. Помнится, тогда темный эльф с трудом отбился от ледяных големов, но то было давно. Теперь же Эльдоган стал хранителем мира, обретя силу, почти равную божественной. И какие-то там истуканы, даже при всем желании, не могли причинить ему вред. Впрочем, расслабляться тоже не стоит. Самоуверенность — первый шаг к поражению. Обратившись в темный вихрь, Эльдоган рванул к замку, но, не успев пересечь даже половины пути, уклонился от несущейся в него льдины. Големы — совершенные стражи. Они молниеносно реагировали на любое постороннее движение, не ведали жалости и усталости. Но все же хранитель мира сумел прорваться к замку и, войдя под каменные своды, запустил заклинание поиска. Ища Викторию, тьма тонкими шлейфами расползлась по помещениям здания, но и иномерянки так и не обнаружила. Неужели Хаул смекнул, что к чему, и решил на время спрятать девушку? Скрипнув зубами, хранитель мира уже собирался покинуть ледяную крепость, как вдруг ощутил мощнейшие магические потоки, исходящие из глубин замка. Сомнений не было. Здесь, в ледяной крепости, хранится один из божественных артефактов. Прищурившись, он пошел вперед краем сознания, отмечая, что с его последнего визита здесь многое изменилось. По крайней мере, из помещений замка исчез вековечный лед, и теперь в нем можно было жить. Быстро поднявшись по лестнице, Эльдоган толкнул дверь, ведущую в главный зал, и застыл на пороге, внимательно оглядывая помещение и сканируя его на наличие ловушек. В то, что Хаул не озаботился о сохранности могущественного артефакта, Эльдогану не верилось. Так и не заметив магических арканов, темный эльф скользнул в зал и медленно направился к обледеневшему трону, от которого и исходили эманации силы. Кто-то захихикал, и на пути хранителя мира прямо из ледяного пола вспыхнуло пламя. Краем зрения Эльдаган различил в стене едва заметное человеческое очертание. Мелькнуло лицо с длинным крючковатым носом, четко очертилась жидкая борода, маленькие глазки сверкнули безумством. В темного эльфа полетела тонкая ветвящаяся молния, от которой он лишь чудом уклонился. А потом слуга Хаула исчез, чтобы напасть с другой стороны. Но все атаки Килгора терпели поражение, разбиваясь о возведенный вокруг хранителя мира щит. Эльдаган поморщился. Время уходило, а Килгор все продолжал атаковать, не давая возможности сдвинуться с места, и ловко использовал свой дар, идущего сквозь камни, уходя от брошенных в бой заклинаний. Но долго так продолжаться не могло. Скоро Хаул обратит остатки войска в бегство и вернется. Что ж, раз выбора нет... Хранитель мира резко вскинул руку, будто что-то подбрасывая. Под самым потолком заледеневшего зала сгустилось черное облако, из которого на пол посыпались маленькие змейки. Не прошло и секунды, как они скопом вцепились в тело Килгора мелкими, но острыми зубами. Слуга Хаула дико завизжал от боли и попытался стряхнуть с себя порождение тьмы, но все тщетно. Вскоре колдун перестал биться в предсмертной агонии и замер, уставившись невидящим взглядом в потолок. Эльдаган отвернулся и направился к обледеневшему трону, не желая смотреть, как одно из самых страшных заклинаний тьмы продолжает пожирать тело мертвого мага. Что ж, Килгор всегда был подлым и коварным, и уж точно заслужил такую участь. Поначалу, приблизившись к трону, хранитель мира не заметил маятник. На первый взгляд трон был пустой, но стоило активировать магическое зрение, как божественный артефакт мгновенно засверкал холодным синим светом. Тонкая цепочка висела на одном из сталагмитов, служивших украшением спинки. Бережно сняв артефакт с ледяного нароста, Эльдаган открыл портал в черную крепость. Сев за стол в своем кабинете, хранитель мира устало вздохнул и с усилием провел ладонями по лицу, точно пытаясь избавиться от следов давно минувшей ненависти, отчаяния и злого торжества. Ну вот, первый ход сделан. Он завладел маятником. Теперь осталось найти Викторию и уговорить ее вернуться в свой мир. А если девчонка откажется, что ж, тогда он просто ее убьет. Иного не дано. Падение было недолгим. С высоты 2 метров я свалилась в сугроб и какое-то время лежала, приходя в себя. Голова кружилась, горлу подкатывала тошнота, перед глазами застыла мутная пелена. И все благодаря мерзавцу Килгору, который все-таки решил от меня избавиться. Нет, я, конечно, ожидала, что он постарается как-то отомстить, но не думала, что выберет такой изощренный способ. У меня уже зуб на зуб не попадал, а я пробыла в ледяной пустоши всего-то 5 минут. Впрочем, все как раз-таки логично. Он просто выставит мое исчезновение за побег и выйдет сухим из воды. А когда Хаул найдет меня, будет уже поздно. Немного придя в себя, я с трудом выбралась из сугроба и, посильнее закутавшись в шаль, побрела в сторону возвышающихся гор. Ветер все крепчал, подхватывая ледяную крошку и швыряя ее в лицо. Рыхлый снег забивался в туфельки, подол платья заледенел, и с каждым шагом я все отчетливее понимала, мне не добраться до подножия гор, но жить хотелось. Поэтому я продолжала упрямо идти вперед. В конце концов, силы закончились, и я свалилась в сугроб, уже не чувствуя ни рук, ни ног. Заставить себя снова подняться я не смогла. Поэтому так и лежала, смотря на виднеющиеся вершины сизых гор, и чувствовала, как по замерзающим щекам текут горячие слезы. Сквозь смазанную пелену перед глазами я различила белого медведя, того самого, что помог мне выйти к дому Эльдагана, когда я также замерзала, только попав в чужой и холодный мир. Тут же отстраненно подумала, что на грани смерти сознание выкидывает занимательные коленца, являя миражи спасения. А потом и вовсе в этом уверилась, когда медведь поднялся на задние лапы и вдруг приобрел тонкие человеческие черты. Теперь надо мной стоял совсем не старый добрый Мишка, а Йен собственной персоной и, склонив немного голову на бок, сверлил меня змеиными зрачками. «Что ж ты такая проблемная?» Присев на корточки, он протянул мне руку. «Вставай, пройдемся и поговорим». Внезапно я поняла, что холод полностью исчез. Я даже не ощущала порывов ветра, хотя метрах в 10 от нас мела сильная пурга. Видимо, Бог возвел вокруг нас непроницаемый купол, не пропускающий ни холода, ни ветра. Опасливо приняв помощь, я встала и посмотрела в змеиные глаза. В узких зрачках царило спокойствие, и как я ни старалась, так и не смогла понять, что у него на уме. Но то, что он здесь не просто так, сомнений не было. «Правильно Хаул сказал, бессмертные ничего и никогда не станут делать просто так. Всему всегда найдется причина». Но задавать вопросов я не стала, не зная, что ожидать от почтившего меня своим вниманием Бога. Просто шла рядом с ним в сторону гор, по ставшему вдруг твердым снегу. «Ты, наверное, не ожидала меня здесь увидеть?» Глядя вдаль, спокойно произнес он. «Нет», — выдохнула я, все еще продолжая гадать, что он задумал. «Все просто», — хмыкнул он. «Твоя смерть мне невыгодна». «И именно поэтому вы помогли мне выйти к дому Эльдогана?» Осмелилась я все-таки задать вопрос. «Ведь именно вы тогда приняли облик белого медведя?» «Верно». Теперь взгляд змеиных глаз скучающе скользнул по мне, но длилось это всего лишь мгновение. Йен снова уставился вдаль, продолжая не спеша идти вперед. «Ты должна была выжить». «Зачем?» Я уже догадывалась, что услышу в ответ, но все равно хотела получить его от Йена. «Чтобы помочь Хаулу открыть врата», — уронил он. «Я ждал этого слишком долго, Виктория. Ты даже не представляешь, как долго. И когда я понял, что Хаул влюбился, а месть растеряла для него смысл, решил вмешаться». «То нападение во дворце Снежной Империи», — констатировал я очевидное. «Я должен был вернуть в душу Хаула ненависть». «Но зачем?» — перебила Йена я, напрочь забыв от возмущения, с кем разговариваю. «Потому что только вместе вы сможете открыть врата», — поморщился Бог. «Что ж, он хоть не скрывает, что все это время нас использовал, умело дергая за ниточки и направляя в нужном направлении». «Зачем вы мне все это рассказываете?» — внезапно охрипшим голосом произнесла я. «Хочу, чтобы ты понимала мои мотивы и прислушалась к совету». Он внезапно остановился и впился в меня пронизывающим взглядом. «Когда врата откроются, ты и Хау должны покинуть этот мир, иначе вас уже ничего не спасет. Я не могу позволить себе оставить за своей спиной тех, кто одним своим присутствием способен превратить мир в пепелище». «Но...» «В тебе тоже спит мощная энергия», — не дав мне возразить, сказал новый бог. «И когда-нибудь она проснется, а Хаул всегда был опасен». «Но вы ведь сами сказали, что он начал меняться». «Нет, я всего лишь сказал, что он перестал грезить месть». Йен криво усмехнулся. «Но суть его никогда не изменится. Кстати, прямо сейчас он методично уничтожает войско Снежной Империи и, судя по всему, вошел в азарт. В общем, я предупредил». В голосе Бога внезапно прозвучал металл. «Подумай о себе и еще нерожденной дочери, Виктория. И постарайся убедить Хаула, что ему здесь не место». Я не успела ничего ответить, как Йен просто исчез. А вместе с ним пропал и купол, который не пропускал холод и ветер. Снова застучав зубами от холода, я прошипела проклятие и пошла дальше. До подножия гор оставалось совсем недалеко, но даже этот факт не радовал. Я все равно замерзну, если срочно не окажусь в теплом сухом помещении и не выпью горячего чая. Идя по заснеженной пустоши, я вновь и вновь обдумывала слова Йена. Только дурак бы не понял, что новый бог Терна не шутит и действительно с легкостью избавится и от меня, и от Хаула, как только достигнет своей цели. Ледяной колдун, хоть и обладает сильной магией, все же не имеет божественной силы. В этой битве ему не победить. А Йен четко дал понять, что щадить никого из нас не станет. Поэтому мне волей-неволей, а придется как-то постараться уговорить Хаула уйти из этого мира вместе со мной. Но как это сделать, я пока не знала. В нем столько гордости и непоколебимой самоуверенности, что он вряд ли ко мне прислушается. А потом уже будет поздно. Внезапно воздух в нескольких метрах от меня рассекли синие искры, а спустя мгновение они разрослись в открытый портал, из которого вышел Хаул. Радостный возглас так и застыл на моих губах. Стоило только взглянуть в его глаза, в которых сейчас плескалась самая настоящая ярость. «Маленькая лгунья!» Приближаясь, прорычал он. «Значит, выждала удобный момент, чтобы сбежать? А я ведь почти поверил, что ты действительно смогла меня полюбить!» Я смотрела в синие глаза любимого мужчины, которые неестественно светились холодным, жестоким светом, и не понимала, что происходит. Что-то явно было не так. Прежде Хаул никогда не позволял себе проявлять агрессию в моем присутствии. Ирония, сарказм, холод, но не ярость. Его как будто подменили. А потом я взглянула на меч в руке Хаула и все поняла. Он светился таким же светом, как и глаза ледяного колдуна. Складывалось впечатление, что клинок каким-то образом воздействует на его сознание. «Молчишь!» Зло прищурился он. «Да с чего ты это взял?» Я вдруг почувствовала поднимающуюся в душе злость. «Это все Килгор!» «Именно он толкнул меня в портал, надеясь, что я умру от холода!» «Килгор мертв!» Процедил Хаул. «Был убит заклинанием Эльдогана, когда попытался защитить маятник!» Я выдохнула, пытаясь успокоиться. «Черт с ним, с этим Килгором! Сейчас надо постараться убедить Хаула уйти из этого мира, пока не стало слишком поздно!» «Со мной говорил Йен!» Тщательно подбирая слова, начала я. Он ясно дал понять, что если мы не уйдем из Терна... «То что?» Прищурился Хаул. «То мы погибнем», просто ответила я. «Он не оставит нас живых, потому что считает угрозой для мира. Не перебивай!» Я вскинула руку, заметив, что Хаул хочет возразить. «Я ношу твоего ребенка! Может, хоть это тебя заставит отказаться от бессмысленной мести?» Последние слова я буквально выкрикнула. Глаза наполнились слезами. Для себя я все уже решила. Я хотела родить дочь, услышать ее первое слово, увидеть, как она растет, как учится ходить. Теперь и Хаул должен был сделать свой выбор. «Тем более я не могу отступить». После нескольких секунд молчания отчеканил он и взял меня за руку. Я почувствовала, как он снова тянет из меня силу, но в этот раз я не чувствовала слабости. Напротив, во мне будто что-то кипело, вырываясь на свободу, и я больше не ощущала холода. Наши ладони засветились, и, подобно щупальцам, стихии льда и огня переплелись, образовывая замысловатый узор. Я словно зачарованная смотрела, как из двух абсолютно противоположных стихий формируется громадная сверкающая арка. «Слушай меня внимательно», — притянув меня к себе, прошептал он. «Сейчас я открою портал в ледяную крепость. Пока все не закончится, ты побудешь там». Я отрицательно качнула головой. Слезы брызнули градом. Я не хотела его терять, но знала, что этот миг неизбежен. «Вика, я не хочу тебя принуждать!» В голосе колдуна послышались металлические нотки. «Это мой бой, и от его исхода зависит наше будущее!» «Я не хочу тебя терять!» Вцепившись в его плащ, всхлипнула я. «Я же не смогу без тебя!» Он прижал меня еще крепче, провел ладонью по голове, пытаясь успокоить. Мне не верилось, что все закончится так. «Я тоже тебя люблю, мое маленькое солнышко», улыбнувшись, сказал он. «Но здесь ты будешь лишь мешать». Я не успела ничего ответить. Невидимая волна сбила нас с ног и откинула от врат на несколько метров. Отплевываясь от снега, я приподнялась и увидела, как к арке уверенной походкой идет Йен, формируя в ладонях темную сферу.